Эпилог. 10 лет. Этот срок в Рантеке лишь миг, а на Земле целая эпоха. Для нас же он стал временем, сплетенным из прочного, как адамантит, быта, ослепленных вспышек радости и той самой глубокой, тихой уверенности, которая и есть настоящее счастье. Наш дом уже не просто особняк, а настоящая штаб-квартира маленькой шумной империи. Сейчас, например, в воздухе пахнет свежей выпечкой, земной рецепт моей мамы. Жженым сахаром от неудачного опыта юного алхимика и слегка озоном. Потому что наш старший, 7-летний Лиам, унаследовал дедову склонность к спонтанным манифестациям магии, особенно когда волнуется. Сейчас он пытается доказать младшей сестре, что может левитировать ее куклу, и у него это почти получается. Алиса 5 лет вся в бабушку Зинару, не по крови, а по характеру. Уже сейчас она смотрит на брата свысока, поправляет платьице и заявляет, что ее единорог важнее любой левитирующей куклы. Она — наше солнце в миниатюре, обладающие невероятным даром убеждения, перед которым пасуют даже гномы-грузчики. И младший Марк, 2-летний ураганчик с серьезными серыми глазами отца. От него досталось все. И любопытство оборотня, следы маленьких лапок иногда находят на самых высоких полках. И упрямство дракона, и моя земная практичность, выражающаяся в том, что все найденные интересные штуки он немедленно пытается засунуть в карман с криком «Мое!». Бабушка Зинара, разумеется, в восторге. Она объявила себя главной наставницей и вдохновительницей этого великолепного выводка и периодически наведывается, чтобы проверить, правильно ли мы учим детей держать спину и вести родословные. Но даже ее ледяной лоск тает, когда Алиса забирается к ней на колени с требованием рассказать сказку про дракона, съевшего глупого короля. А что же бизнес? Арханская и Вейл, межмировая логистика. Теперь это имя на упаковке, которую знают от Лондона до самых дальних магических анклавов. Мы не просто объединили 2 компании. Мы создали нечто новое, моя земная прагматичность и его аристократические связи, моя любовь к сложным маршрутам и его умение видеть глобальную картину. У нас есть эксклюзивный контракт на поставки для императорского двора и столь же эксклюзивный на поставку пиццы для колледжа магических искусств. Мы запустили первую регулярную портальную линию для туристов с усиленными стабилизаторами от укачивания и научили стаю гиппогрифов работать с системой трекинга. Да, я все так же провожу совещания, иногда с младенцем на руках. Да, Эдриан все так же может в разгар семейного ужина получить срочное сообщение о застрявшем в межмирье грузе с живыми мандрагорами и улететь решать проблему, оставив на мне след нежного, извиняющегося поцелуя. Но это уже не раздражение, а часть нашего общего ритма. Вечер. Дети, наконец, уснули. В камине потрескивают поленья, отбрасывая теплые тени на стены, украшенные и фамильными гербами, и детскими рисунками. Я сижу на диване, уткнувшись носом в отчет из земли, но мысли уже плывут. Сильные теплые руки обнимают меня сзади, губы касаются шеи. Леди Вейл. Его голос спустя 10 лет все так же заставляет меня вздрагивать от приятного озноба. Ты снова на работе? А ты, лорд Вейл, как всегда отвлекаешь сотрудника от выполнения плана. Притворно ворчу я, откладывая планшет. Он садится рядом, его взгляд — все тот же смесь нежности и скрытой усмешки. План может подождать. Я хочу доложить о завершении самого важного проекта». «И о каком же?» — спрашиваю я, уже зная ответ. «О проекте под названием «Наша жизнь». Он берет мою руку, его пальцы переплетаются с моими. Все показатели превышают ожидания. Клиентская база, дети, растет и предъявляет новые требования. Партнер надежен и безумно влюблен. Прибыль измеряется в смехе по утрам и в этом тихом вечере. Рекомендую проект к продолжению. Навсегда. Я смотрю в его глаза, те самые серые, серьезные, которые когда-то повергли меня в шок своим признанием. Теперь в них отражение камина, моего лица и целого десятилетия абсолютной безусловной уверенности. «Рекомендацию принимаю», — шепчу я, прижимаясь к нему, «без права на расторжение контракта». За окном шумит дождь, а в нашем общем замке из любви, бизнеса и детского смеха идеально тепло и навеки. 10 лет — только начало.